Страхолюдные ящерицы длиной в 5-6 футов топают по земле, а потом легкий прыжок, и они уже высоко на дереве. И внизу, и в вышине они чувствуют себя как дома. Это гуанны. Водится тут и множество других ящериц, помельче, но подчас не менее страшных с виду. Одни, точно динозавры, красуются в ожерельях колючих роговых наростков, другие дразнятся толстыми ярко-синими языками. Змеям самых разных пород и обличий поистине счету нет. И скоро выяснилось, что самые большие и грозные, на взгляд, обычно наименее опасны, а короткая толстая змейка не длиннее фута может оказаться смертельной ядовитой гадюкой. Тут есть и ковровые питоны, медянки, древесные змеи, и черные, краснобрюхие, коричневые, и несущие верную смерть тигровые змеи. А насекомые... Кузнечики, сверчки, саранча, пчелы, мухи всех видов и размеров, цикады, москиты, стрекозы, огромные мотыльки и всевозможные бабочки. Ужасны пауки, огромные, мохнатые, с лапами длиной в несколько дюймов, и обманчиво маленькие, ядовитые черные твари, которые прячутся в отхожем месте. Иные живут в огромной, круглой, точно колесо, сети, натянутые меж деревьев. Другие качаются в тончайшие густого плетения паутинной колыбели, подвешенной к травинкам. Третьи зарываются в земляные норы и захлопывают за собой дверку. Хватает и хищников. Дикие кабаны, черные волосатые зверюги ростом с корову, плотоядные, свирепые, ничего на свете не боятся. Дикие собаки динго шныряют, крадучись, чуть ли не ползком, и сливаются цветом с травой. Стаи воронья уныло каркают, облепляя белесые скелеты иссохших мертвых деревьев. Неподвижно парят в вышине ястребы и орлы. От многих хищников надо оберегать коров и овец, особенно в ту пору, когда появляется потомство. Кенгуру и кролики поедают драгоценную траву. Кабаны и динго пожирают ягнят, телят, заболевших животных. Вороны выклевывают им глаза. Молодым клире пришлось научиться стрелять, и они стали ездить с ружьями. Порой надо покончить с мучениями раненого животного. Порой случается пострелить кабана или динго. Вот это жизнь! — с восторгом думали мальчики. Никто из них не тосковал о Новой Зеландии. Мошкара липла к уголкам глаз, забивалась в ноздри, в рот, в уши. Но они научились отпугивать ее, переняв чисто австралийскую уловку — подвесили к полям шляп куски пробки на бечевках. Чтобы ползучая насекомая мелочь не забиралась снизу в их мешковатые штаны, они перевязывали штанины ниже колен ремешками из кенгуровой кожи. Назывались эти штуки смешно «тетивашки», но без них было не обойтись. Да, вот она, настоящая жизнь, не то что пресная скука Новой Зеландии. Их матери и сестре, привязанным к дому, в Австралии нравилось куда меньше, ведь у них не находилось ни досуга, ни предлогов для поездок верхом, и все их занятия угнетали однообразием. Одни и те же вечные женские заботы — стряпать, убирать, стирать, гладить, нянчить малыша. Только здесь все это труднее. Против тебя жара, пыль и мухи, крутые лестницы, мутная вода, а мужчины вечно в отлучке. И некому принести и нарубить дров, накачать воды, зарезать курицу к обеду. Не сносней всего жара, а ведь только еще начинается весна. И однако на тенистой веранде термометр день за днем показывает 100 по Фаренгейту. А в кухне, когда топится плита, доходит до 120. Одежда всех клири приспособлена была для Новой Зеландии, где в доме прохладно, и надеваешь одно на другое, и все плотное, прилегающее. Мэри Карсон, прогуливаясь, зашла однажды к невестке и окинула надменным взглядом меткалевое платье Фионы, длинное, до полу, с высоким воротом. Сама она была одета по новой моде. Кремовое шелковое платье с большим вырезом, свободное, не в талию, и лишь до половины закрывает икры. Широкие рукава едва доходят до локтей. «Право, Фиона, вы безнадежно старомодны», — сказала Мэри, оглядывая гостиную, заново окрашенную кремовой краской, персидские ковры и хрупкую старинную мебель. «У меня нет времени гнаться за модой», — сказала Фиона рисковато, чего в роли хозяйки никогда себе не позволяла. «Теперь у вас будет больше времени, мужчины ваши вечно в разъездах. Не надо кормить столько народу. Укоротите свои платья, перестаньте носить нижние юбки и корсет, не то летом вы умрете. Имейте в виду, будет еще жарче, градусов на 15-20». Взгляд Мэри Карсон остановился на портрете белокурой красавицы в кринолине времен императрицы Евгении. «Кто это?» — спросила она и показала пальцем. «Моя бабушка». «Вот как? И эта обстановка, и ковры мне подарила бабушка». «Вот как? Значит, этот брак лишил вас положения в обществе. И, наверное, еще многого, дорогая Фиона». Фия никогда не теряла самообладание, не потеряла и на этот раз, только плотнее сжала тонкие губы. «Не думаю, Мэри, у меня хороший муж. Вы должны бы это знать. Но у него не гроша. Как ваша девичья фамилия? Армстронг?» «Вот как? Неужели родня Родерику Армстронгу? Это мой старший брат. Его назвали Родериком в честь моего прадеда». Мэри Карсон поднялась, отмахиваясь нарядной широкополой шляпой от мух, которые не питают почтения даже к столь важным особам. «Что ж, вы по рождению выше, чем мы. Клири, я готова это признать. Неужели вы настолько полюбили Пэдди, чтобы от всего этого отказаться?» «Почему я так поступила? Мое дело», — ровным голосом сказала Фия. «Вас это не касается, Мэри. Я не намерена обсуждать моего мужа даже с его сестрой». Складки у губ Мэри Карсон прорезались глубже, она вытаращила глаза. «Фу ты, ну ты!» Больше она не появлялась, но ее экономка, миссис Смит, приходила часто и тоже посоветовала одеть семью по-другому. «Послушайте, у меня есть швейная машина, она мне совсем не нужна. Я велю двум работникам принести ее к вам. А если мне когда-нибудь понадобится шить, я сама к вам приду». Глаза ее остановились на маленьком Хелле, который весело катался по полу. «Я люблю слушать детские голоса, миссис Клири». Раз в полтора месяца конная повозка доставляла из Джилленбоуна почту. Вот и вся связь с внешним миром. В Дрохиде имелись два грузовика Форда. Из них один, приспособленный под перевозку водяной цистерны, да еще легковой Форд и роскошный Роллс-Ройс. Но, кажется, никто никогда ими не пользовался. В Джилли ездила изредка одна лишь Мэри Карсон. Добираться за 40 миль все равно, что до Луны. Непоседа Уильямс, окружной почтальон, за полтора месяца еле поспевал объехать весь свой округ. Его крытую повозку с плоским верхом на огромных колесах 10 футов поперечнике, груженную всякой всячиной, какую только могли заказать самые отдаленные фермы, тащила великолепная упряжка в дюжину ломовых коней. Кроме писем и газет, Уильямс развозил бакалею, бензин в железных бочках по 44 галлона, керосин в 4-угольных 5-галлоновых бидонах, сено, зерно, муку, сахар и картошку мешками, чай в деревянных ящиках, сельскохозяйственные машины, заказанные по почте игрушки и одежду из магазина Энтони Хордерна в Сиднее, и вообще все, что только требовалось переправить из Джилли или из далеких больших городов. Лошади двигались мерным шагом по 20 миль в день, и где не останавливался Уильямс, его встречали радушно, расспрашивали про новости, про погоду в дальних краях, вручали аккуратно завернутые в бумажку деньги на новые покупки в Джилли и отдавали старательно написанные письма, которые тут же укладывались в брезентовый мешок с надписью «Почта». К западу от Джилли на дороге был лишь два больших имения. Поближе Дрохеда, подальше Бугела. А за Бугелой лежала местность, куда почта попадала только раз в полгода. По громадной извилистой дуге непоседа объезжал все юго-западные, западные и северо-западные фермы и возвращался в Джилли, после чего оставалось съездить к востоку. Путешествие не длинное, всего миль 60. Дальше действовала уже почта города Буру. Изредка Уильямс кого-нибудь привозил. Рядом с ним на кожаном облучке, ничем не защищенный от солнца, сидел гость или работяга без гроша за душой. Иногда он кого-нибудь увозил, гостя или недовольных прежним местом овчаров, горничных, сезонников, редко-редко гувернантку. У фермеров-скотоводов были для разъездов свои машины, но тех, кто работал на фермеров, не только снабжал письмами и товарами, но и выручал транспортом один непоседа Уильямс.